Гимн шута. Глава 1. Пролог. Будут бить. Это он понял сразу. Но, что обиднее всего, именно он и довел взрывоопасную ситуацию до печального конца. Так что и винить-то особо некого. Пашка, к своим 37 так и не доросший до гордого Павел Анатольевич, возвращался домой навеселе, не пьяным, а в отличном настроении после концерта. Давно мечтал выбраться из круговорота серых будней, и вот, наконец, получилось. Гитарные рифы, барабанный бой и грубый, но зажигательный голос со сцены вернул ему растерянное было за последнее время душевное равновесие. Эта расслабленность сыграла с ним злую шутку. Заметить, как перед ним появились три силуэта, мужчина не успел, хотя место к тому было вполне располагающее. А что, ночь, улица, фонари, небольшая лесная посадка на окраине города, самое то для таких встреч. Нормальный пассажир, насмешливо оценил хриплый голос не слишком твердо. Тебя-то нам и надо, на. Похоже, типичные обитатели заводского квартала уже успели хорошенько поддать, и теперь им не терпелось пообщаться. Причем без всякого уважения к праву остальных беседу не поддержать. Пашка промолчал, попытавшись обойти неожиданное препятствие. Он не слишком-то верил в свою затею, но почему бы и нет. В конце концов, если верить курсу физики, его разогнанную массу остановить было куда сложнее, чем среднестатистического гражданина. Обычно стрелка весов, стоило мужчине взгромоздиться на них, замирала чуть выше отметки в 120 кг. Понятно, что подобный вес может выглядеть абсолютно по-разному, но на бодибилдера припозднившийся гуляка был не похож от слова совсем. Попытка обогнуть компанию успехом не увенчалась. Пашке просто перегородили дорогу. «Быстро и больно», — отметил второй голос из-за его спины. «Куда спешишь-то, че, с людьми поговорить впадлу, а?» Его обладателя добродушный мужчина даже рассматривать не стал, ни к чему в такой момент внимание распылять. Начнет-то представление все равно вожак, а он замер прямо перед лицом возвращающегося с концерта толстяка. Да и вряд ли внешность остальных приключенцев чем-то его удивит. Торопится, похоже, мля, оценил и третий, окидывая упитанную фигуру Пашки непонятным взглядом. Тут и гадать нечего, почему именно его выбрали местные обитатели в качестве мишени. Все при нем. Косуха, выпирающая из-под нее трудовая мозоль, бандана с черепами и знак анархии, нарисованный на щеке ярко-красной помадой. Действительно тороплюсь, мужики, мирно развел руками все еще улыбающийся своим мыслям Пашка в надежде разобрать вопрос разговором. Легкая эйфория покидала его медленно, все-таки на славу оторвался, и поорал любимые хиты своей молодости так, что голос едва не сорвал, и неплохо провел время в компании нескольких девчушек из компании, с которой он познакомился прямо у входа. Одна из нимф-хохотушек и оставила ему автограф на щеке, в качестве памяти. Все-таки повторной встречи Пашка не планировал. Вечер провели хорошо, весело. Ну а остальное, на его взгляд, молодые да ранние, пусть и все как одна совершеннолетние, находились в том возрасте, когда мысли всяческие на их счет уже появляются, но притворять их в жизнь, пожалуй, пока рановато. А детей он не хотел ни в прямом, ни в переносном смыслах. Сам за себя-то еще не был уверен, что повзрослел. Он торопится. Нехорошо улыбнулся крупный обитатель местных серых панелек, ощерив не слишком здоровые зубы в нехорошей такой улыбке. Диалог сложно было назвать осмысленным, но обострять его точно смысла не имело. Ага, все еще мирно кивнул упитанный любитель ночных прогулок. С другой стороны, все что можно он уже упустил. Позволил себя остановить, окружить и даже втянулся в диалог. Хреновая ситуация. По всем фронтам. Надежду давало наблюдение, что местные не слишком-то демонстрировали агрессию. Им просто хотелось покуражиться за счет случайного прохожего. Те еще развлечения в возрасте около 40, конечно. Но вот случается. Во времена его юности еще и лишить чего ценного могли. Но сегодня троица вряд ли на такое решится. Пашке конфликт тоже никуда не уперся. Он, конечно, и боксом занимался в свое время, в глубокой молодости, пару месяцев, но с тех пор помнил только главное правило: не верти башкой, пропустишь самое интересное. В общем, драться он не хотел, и конфликта тоже, был готов даже решить ситуацию путем некоторых потерь. У него на такой случай пара соток всегда во внутреннем кармане лежала. Случись чего, мелочь, но ребята будут морально удовлетворены. Раньше бы, может, и сам бросился, но разменяв четвертый десяток, как-то внимательнее стал к своему здоровью относиться, особенно после того, как узнал на собственном опыте цены на МРТ и услуги дантиста. Хлопчики из племени Истчи от чего-то приободрились, а чего бы им горевать, жертва бойцовскими навыками явно не блещет, да и прихрен сбежит при таком весе, можно и повеселиться. Ты че такой счастливый, а? Поинтересовался заводила, окинув жертву мутноватым взором. Ведь счастливый, а, тут трудно было не согласиться. Пашка действительно старался не унывать по жизни, да и вообще не слишком задумывался ни над прошлым, ни над будущим. Хотя поводов жизнь давала достаточно. Например, ради сегодняшнего загула он на 0,9 опустошил свой банковский счет, а ведь до следующих денег еще почти 2 недели. И не сказать бы, что зарабатывал он мало. Просто тратил крайне безалаберно, не слишком переживая по поводу мистического и такого далекого в настоящий момент завтра. Ну да, согласился любитель подышать свежим воздухом. При этом мужчина окинул камуфляж своего собеседника. Вытертые джинсы с пузырями на коленях, олимпийка и темная ветровка поверх всего, все как надо. Неоднократно поломанный нос явно говорил либо о его любви к единоборствам, либо о привычке привязываться к людям на темных тротуарах. «Тогда часы тебе не нужны, донеслось из-за спины рокера. «Так у меня и нет их», — слегка удивленно почесал висок тот. «Ну так поделись чем-нибудь другим». Тут же нашелся захребетник. «Тема», — окликнул приятеля третий участник фарса, напоминая, что веселье не стоит превращать в грабеж. Статья никому из здесь присутствующих была не нужна. Каждый помнил, что завтра на работу, и послезавтра тоже, и так каждый день с коротким перерывом на алкогольный загул, чтобы на следующей неделе повторить все вновь, а по-другому разбавлять серую скуку дней они так и не научились. «Понял, понял, пацаны», тут же сдал назад любитель чужих часов и ценностей. «Пойду я, ребят», — мирно произнес толстяк, пытаясь протиснуться мимо заводилы. «В конце концов, ему завтра тоже на работу». Тот неожиданно проворно обернулся. «Иди сюда», — потребовал он от стоящего к нему почти вплотную рокера, и резко подался вперед. Отшатнуться Пашка не успел. Не так-то просто вывести его массу из состояния покоя. «Пиу!» — взвизгнул заводила прямо на ухо загулявшемуся путнику. Получилось от чего-то не только резко, но и громко. Противный звук штопором буквально впился в мозг. Ухо моментально словно ватой заткнули. «Понял», — радостно заржал исполнитель народного творчества. Бэк-вокал из его шестерок поддержал веселым гоготом любителя прошептать на ушко. Пашка застыл. Что-то оборвалось внутри него, а задница явно начала подавать панические сигналы, почувствовав грядущие неприятности. Но вот до мозга они дойти не успели. Правая рука неосознанно скользнула в карман косухи. В первую очередь пальцы натолкнулись на мятую купюру в 1000 рублей. Это все, что осталось от 10 ее товарок после покупки ни самого дешевого билета и неплохого загула после по барам. Или кто-то настолько наивен, что действительно верит в молодых нимфочек, что готовы тусить с 40-летним упитанным мужчином, если им не наливают или не кормят вкусно. Дальше пальцы пробежались по увесистой связке ключей и наткнулись на «оно», — решил гуляка, довольно улыбнувшись. Пока только про себя, чтобы сюрприз не испортить. Нет, дураком Пашка не был, но вот не всегда вовремя мог остановиться, когда в его голове рождалась очередная подобная глупость. Он с детства не знал меры в своих шутках, за что порой бывал и бит. Так и знакомился с понятием личные границы, учась контролировать подобные выпады. И у него даже получалось. Время от времени. Но не сегодня. «Дай руку», — потребовал он от заводилы с задорной усмешкой. Как всегда, в такие моменты, немного безумный оскал вышел на славу. Ровный пацан не первой свежести явно растерялся от такого напора, но сообразить и перестроиться оперативно не сумел. «Че?» — не понял он. «Ты че, гонишь, что ли, жирный?» Даже шапку-гондонку на голове поправил, словно помогал тем самым мыслительному процессу. Получилось плохо. Ударившая в голову выпивка явно оказалась сильнее попыток извилин хоть чуток расшевелиться. «Руку дай, говорю», — потребовал Пашка, хватая заводилу за кисти, разворачивая ладонью кверху. От удивления представитель местной фауны даже не сопротивлялся, когда ему в ладонь вложили небольшой предмет и сжали кулак. «Ты пацанам своим только не показывай, да», — потребовал обладатель косухи и лишнего веса веско и вкрадчиво, не отводя взгляда от расширившихся зрачков собеседника. «Но просто поверь мне, тебе надо. Естественно, заводила совета доброго не послушал, и здоровенный кулак тут же и разжал, тупо уставившись на небольшую блестяшку. Несколько секунд он пытался сообразить, что же это все значит, рассматривая собственную ладонь. Да еп, первым сообразил один из спутников местного вокалиста, второй ненадолго отстал от него. Теперь бэк-вокал ржал уже над своим предводителем. «Ах ты ж тварь!» — взревел наконец и сам главнюк, рассмотрев таки вот уже несколько недель валявшиеся в кармане Пашки остатки упаковки жвачки. Тонкий намек на толстые обстоятельства он понял сразу. Но что поделать, если у него и впрямь изо рта несло лотком для кошек даже в те дни, когда он не пил. И спиртовая дезинфекция никак проблему не устраняла, а лишь усугубляла и без того убойное амбре. Бум! Мир взорвался в глазах толстяка. Тяжелый кулак, привыкшего к тяжелому труду, заводил и влетел ему точно в челюсть. Зубы. Мелькнула паническая мысль в его голове под треск передних резцов. От неожиданности он сделал два шага назад и, запутавшись в ногах, рухнул на спину. Мля. Резкой вспышкой боли отозвалась шея. В голове от чего-то тут же помутнело, а глаза закрылись сами собой. «Ты че?» – долбанулся, услышал он полный ужаса, но от чего-то словно бы затухающий, возглас. «Валим!» Вот только поднять веки, чтобы полюбоваться на спины убегающих с места происшествия придурков, у Пашки сил уже не осталось. По весьма уважительной причине. Он просто умер, неудачно упав затылком на бордюрный камень, и дух его обрел покой. На целых 400 лет, которые историки позже назовут вторыми темными веками. Глава 2. Глава 2. Вторые темные века. Тема интересная и малоизученная. Вот вы знали, что в Древнем Риме существовали города-миллионники. После в Европе они появятся уже только в 16 веке. Вот и катастрофа 2051 года откинула человечество на несколько столетий назад. Череда войн, катастроф и природных катаклизмов серьезно повлияла на все человечество. Многие знания были утрачены в процессе выживания. Да-да, мы только-только освоили технологический уровень 21 столетия. Да, с поправкой на раскрывшиеся способности человечества. Однако принципиально нового мы за эти века не создали ничего. Мою теорию часто критикуют. Однако если мы посмотрим на историческую хронику, то убедимся, что в те времена житель крупного города мог позволить себе автомобиль, начиненный серьезной вычислительной системой, связанной напрямую со спутниковой группировкой. А помощники водителя, если верить дошедшим до нас описаниям, то это просто чудо. Многие ли сегодня могут позволить себе личный транспорт с подобным оснащением, даже если учесть воздушные корабли? Историк Каратов В.И., специально для телеканала «Империя». «Думаешь, тебе это поможет?» — разнесся насмешливый голос по просторному тренажерному залу. Юноша, которому и предназначалась едкая фраза, внимания на нее не обратил, полностью сконцентрированный на жесткой макеваре. Бум. Очередной четкий и точный удар достиг, пришелся на самый центр мишени. Бум, бум, бум. Парень работал размеренно и сосредоточенно, не обращая внимания ни на что вокруг. Единственное, что имело значение, — голос наставника. Но тот пока молчал, не вмешиваясь в работу своего подопечного, который раз за разом наносил удары в одну и ту же точку. Судя по капелькам пота на поджаром теле, занимался он уже довольно давно. «Ты – позор нашего клана», – продолжил тот же голос. Бум. Еще один удар достиг своей цели. «Тебя давно пора скинуть вниз, только в грязи тебе и место». Парень отвлекся на миг, но и даже коротким взглядом карих глаз не удостоил насмешника. Это мгновение он потратил, чтобы окинуть со лба мокрые от пота каштановые волосы. По залу разнесся очередной гулкий удар. «Урод!» — начал терять терпение насмешник. «Урод!» — мысленно повторил про себя юноша с горьким смешком. «Лучше и не скажешь. Слабый одаренный с совершенно бесполезным даром. Но виноват ли он, что родился именно таким? С самого детства он рвал жилы, чтобы стать сильнее. Часами дисциплинированно медитировал, пытаясь активировать дар. Если смотреть в абсолютных значениях, то от начальной точки он продвинулся очень далеко. Вот только все равно недостаточно, чтобы выиграть себе достойное место в клане». Краем глаза юноша увидел, как брат сделал шаг к нему. Со стороны они выглядели как Давид и Голиаф, жилистый поджарый Павел и слегка рахитичный, но со вполне заметным пузиком, Сергей. Однако сила все же была на стороне последнего. Дар его был настолько мощен, что глава всерьез рассматривал его на место приемника. Оба парня были похожи, никто не усомнился бы в их родстве. Те же русые волосы, достаточно резкие черты лица. Вот только одному из них случилось выиграть в генетическую лотерею. Без особого труда он стал повелителем огромных сил. Если бы он приложил к таланту еще и столько же усердия, как его брат, то наверняка бы уже достиг уровня мастера. Но природная лень и уверенность в своей исключительности сыграли с ним злую шутку. «Сергей!» – строгий сильный голос разнесся по залу. Насмешник примолк. Связываться со старшим братом, почтившим сегодня родные этажи своим присутствием, он не стал, даже несмотря на все задатки. Тот был настоящим боевым магом, а это серьезно, да и про опыт забывать не следует. На счету самого старшего из них троих мужчины было уже два десятка полицейских силовых операций в составе групп быстрого реагирования. «Ну так и че, Сергей?» Теперь в голосе Виктора звучала сталь. «Что еще за че? Ты наследник клана Волконских. Наши предки вместе с Ермаком покоряли Сибирь, сражались с Лжедмитрием, а князь Сергей Григорьевич – герой Отечественной войны 1812 года». Продолжать Виктор мог бы долго. Клан действительно ярко отметился в истории Руси. Вот только кто бы его слушал. «Да помню я», – раздраженно бросил юноша. «Что ж мне теперь?» Старший брат слегка нахмурился, показывая свое неудовольствие. Насмешник все понял правильно, а потому поспешил ретироваться из зала. Все равно он особенно не занимался, а в тренировочную зону притащился лишь за тем, чтобы поиздеваться над младшеньким. «Ну да и хрен бы с ним», — заметил молодой человек, коротко кивнув своему неожиданному защитнику. Эмоции в клане не приветствовались. Вернее, внешние проявления чувств. Их вполне заменяла корпоративная этика. А потому Виктор молча вернулся к прерванной тренировке, концентрируя перед собой мощный электрический заряд. «Павел, концентрация!» Резко вернул его в жесткую реальность инструктор по боевым искусствам. «Чтобы совсем уж бесполезным не был», — бросил тогда отец надменно, озвучивая свое решение нанять инструктора по боевым искусствам. Молодой человек был за то благодарен. Во всяком случае, постоянные тренировки под присмотром бывшего десантного майора и готовность ответить ударом на удар помогли ему пережить нападки Сергея без фатального ущерба для здоровья. И пусть он частенько оказывался в гостях у улыбчивого Адольфыча, главы медсекции Волконских, но ведь выжил же. Сергей по малолетству, с тех пор как моча и сила с двух сторон в голову ударили, совершенно неуправляемым был. Да и в классах ему пришлось бы гораздо тяжелее, если бы не умение постоять за себя. «Павел Анатольевич», — раздался негромкий голос от двери. Обычно прислуга не имела привычки беспокоить молодого человека во время тренировок, но сегодня день был особенный. Даже несмотря на наработанный годами самоконтроль, Павла слегка потряхивало. «Пора», — негромко добавила девушка в темном неброском платье, не решаясь ступить на татами. «Спасибо, Катерина», — ровно ответил молодой человек, вновь подчиняя себе эмоции. Бум, бум. В последние два удара он постарался вложить все негативные эмоции, отчего они прозвучали особенно гулко. До кланового совета осталось всего полчаса, как раз достаточно для того, чтобы привести себя в порядок и подняться на 15 этажей. «Занятие окончено», — ровно отметил инструктор и, привычно для себя почесав ожог, занимавший всю правую сторону лица, и немного расширил стандартную формулу завершения тренировки. «Удачи, Павел Анатольевич». Парень только кивнул в ответ, возможно, немного резче, чем обычно. Все же не каждый день, без всякого преувеличения, решалась его судьба. Тем более, имелись все основания полагать, что решение будет вовсе не в его пользу. «Увы, ваш костюм готов», — продолжила миниатюрная брюнеточка, сохраняя строгое, как то и приписывал регламент, выражение лица. Порой Павлу даже хотелось ткнуть в нее пальцем, чтобы убедиться в ее человеческом происхождении. А то вдруг те же Очаковские уже совершили прорыв в создании андроидов, а он и не в курсе. Впрочем, молодой человек вполне себе отдавал отчет, что коснуться девушки ему хотелось еще и по другим, вполне естественным, причинам. «Я провожу», — закончила свою речь служанка. Отвечать было не обязательно. Резко выдохнув, парень кинул еще один взгляд на Макивору, после чего направился к выходу из зала. Девушка, дождавшись его, пристроилась рядом, отстав, как и предписывают правила, на полшага. Так они и шли вдоль панорамного окна во всю стену, пока молодой человек не остановился, хмуро уставившись на облака, распростершиеся куда ниже 112 этажа. «Над нами всегда светит солнце», — отчего-то вспомнил он чванливое высказывание братца. В этом была доля истины. Осадки, пасмурная погода и прочие неудобства — это для тех, кто копошится на земле. Корпоратам-клановцам же оставались верхние этажи небоскребов и специально отведенные территории на огороженных участках, куда можно было добраться исключительно на флайере. Но и там солнце продолжало светить счастливчикам, имевших средства на услуги мага-погодника, вне зависимости от метеорологического прогноза, отчего привычный вид облаков сегодня заставил его задержаться, Павел так бы сказать и не смог. Наверное, он просто тянул время. Или, может быть, вновь припомнил слова, брошенные Сергеем. «Тебя давно пора скинуть вниз, только в грязи тебе и место». Служанка просто застыла за его плечом статуей самой себе. «Катерина», — негромко произнес Павел, — «ты когда-нибудь бывала внизу?» Блондиночка, несмотря на возраст, была профессионалом. Довольно странный вопрос не выбил ее из колеи. Ответила она так же ровно, как если бы от нее потребовали, например, протереть пыль или подготовить костюм к выходу. «Да», — ровно произнесла она, не вдаваясь в подробности. Однако приподнятая на предписанную кодексом поведения бровь клановца заставила ее чуть расширить свой ответ. «Я живу на 13 этаже», — прозвучал ее ровный голос. «Монорельс проходит через 4 этаж 21 высотки. До нее 10 минут пешком по земле. В моем случае это единственный способ попасть в центральные районы». Парень кивнул, отводя взгляд от окна, и направился к лифтам. Его покои находились на 3 этажа выше. Больше расспрашивать Катерину ему не хотелось, да и мысли о тех, кто живет ниже уровня неба, появились потому, что не вовремя припомнилась ему присказка: «Ниже земли не упадешь». Иногда свободный полет действительно оставался единственным способом решения проблемы. Однако Павел искренне верил, что это не его случай. До клановой лифтовой площадки они дошли молча. Этими элеваторами могли пользоваться только члены семьи Волконских. В конце концов, их владения распространялись на 15 этажей, что было очень и очень солидно. «За мной», — негромко бросил Павел, делая шаг в кабину. Без его прямого распоряжения этими лифтами Катерина воспользоваться бы просто не смогла. Для прислуги имелись отдельные ходы. О них парень знал только то, что они существуют. Не более того. Ну не пользоваться же клановцу черными лестницами. Путь до 115 этажа занял всего 2 секунды. «Что с тобой?» – негромко поинтересовался молодой человек на выходе. Конечно, служанка лицо держала мастерски, но подготовка будущего корпората включала в себя множество наук, в том числе и умение чутко считывать эмоции собеседника. Подчиненное положение девушке выбора не оставило. «Не люблю лифты», – ответила она. Павел в ответ на такое признание только приподнял брови. Для него сказанное было дикостью. Лифты – единственный способ сообщения между этажами. Конечно, есть и лестницы где-то, но вот парень совершенно не был уверен, что нашел бы путь от тренировочного зала до своих двухкомнатных покоев достаточно быстро. Да и сама мысль о том, чтобы преодолеть 100 этажей пешком, немного напрягала. Однако и комментировать он ничего не стал. В конце концов, эта самая нелюбовь никак не мешала Катерине превосходно исполнять свои обязанности. А уж каким образом, никого не касается. На нужном этаже их уже ждали. Вернее, его. «Паша», — негромко окликнула молодого человека Светлана Волконская. Судя по всему, девушка не случайно встретила брата на лифтовой площадке. Чуткое ухо молодого человека мгновенно ухватило прозвучавшее в ее голосе легкое беспокойство. «Добрый день, Света». Регламент клановой взаимоотношений позволял добавить чуть больше неформальности в диалог родственников. Конечно, если они находились на семейном этаже и вокруг не было свидетелей. Прислуга не в счет, однако парень все-таки умудрился еле заметно подмигнуть младшей сестренке, успев заметить, как слегка дернулись уголки ее губ. Не то чтобы между ними были близкие отношения, но все же их можно было назвать несколько более теплыми, чем с остальными родственниками. Кстати, тот же Серега на корпоративную этику плевать хотел с высокой колокольни, но тому простительно. Надежда и опора клана, чтоб его. А вот его младшему брату пришлось стать образцом в учебе и поведении. Не то чтобы он действительно рассчитывал, что это поможет, но все же, сама мысль сидеть сложа руки, пока за него все решат старшие, была невыносима. Не говоря уже о том, что на его жизни с большой долей вероятности поставит большой и жирный крест. Однако и зарубленные перспективы, не самое страшное в его положении. После оглашения решения молодому человеку придется отучиться еще 2 года в классах, а ведь в этом учебном заведении дух соперничества возведен в абсолют. Считалось, что подобная среда помогает будущим клановцам лучше подготовиться ко взрослой жизни и способствует скорейшему развитию способностей. Предыдущие 4 года Павел выживал на том, что война шла по строго определенным правилам. Это позволяло великолепному рукопашнику, с жадностью вгрызающемуся в гранит науки, занять довольно высокое место в пищевой цепи. Однако, когда всем станет известно, что он не занял в клане Волконских никакого видного места, счеты с ним захотят свести очень многие, и на правила им будет плевать, ведь все прекрасно понимают, что в адрес бесперспективного слабосилка допустимо куда больше, чем в сторону будущего члена правления клана. Одно дело поквитаться с возможным управляющим семейной корпорацией и совершенно иное с условным менеджером среднего звена. Во втором случае клан за своего, конечно, заступится, но не слишком-то. «Вам нужна моя помощь в переодевании?» – дежурно поинтересовалась Катерина, решив, что ей здесь не место. 23-летняя дочка наладчика вентиляционных систем с 13 этажа безошибочно почувствовала момент, когда нужно тихонько слинять. «Можешь быть свободна», — в голос произнесли брат и сестра. Подобная синхронность едва не заставила их улыбнуться друг другу, но нет, клановое воспитание не позволяло таких ярких выражений чувств в отсутствие веского повода. Служанка исчезла мгновенно. «Ты готов?» — негромко поинтересовалась Светлана, решившая проводить брата самостоятельно. Тот негромко хмыкнул. «Нет», — усмехнулся он еще шире. «Но и выбора мне как-то не предоставили». Девушка отточенным движением откинула несколько непослушных русых локонов и задумчиво кивнула. Она и сама прекрасно понимала, о чем говорит брат. Сестренка через 4 месяца должна была достичь совершеннолетия, и ей также придется предстать перед клановым советом, который решит ее дальнейшую судьбу. Обычно стандартная процедура не вызывала такого накала эмоций. Все было известно заранее. Глава просто обозначал место в семье будущего корпората. Той же Светлане применение найдут. Талантливый артефактор и алхимик с даром воздуха на дороге не валяется. Однако Павел, дело другое. Слабосилок. Да еще и в аспекте иллюзий. Он рвал жилы с самого детства, стараясь выдавить все из своих жалких шансов занять достойное место в семье, но самодисциплина, успехи в боевых искусствах и учебной программе никак не могли отменить почти полную его никчемность как мага. С даром парня можно неплохо развлекать толпу где-нибудь внизу, но не участвовать в переговорах на высшем уровне, например, с другим кланом. Ну не могут волконские, например, против тех же пожарских выставить переговорщика, которого его оппонент сотрет с лица земли буквально щелчком пальцев. И все же, Света примолкла на миг, но тут же продолжила. «Удачи!» Больше она не сказала ничего, свернув в один из коридоров куда-то в сторону обеденного зала. До своих покоев Павел дошел в одиночестве. «Готов?» – сам себе сообщил парень, выравнивая галстук. И сам же себе не поверил. Идеально подогнанный по фигуре костюм «тройка» в этот раз привычного чувства уверенности в себе от чего-то не внушал. «Ну и хрен с ним!» – выдал Павел, застегивая на правом запястье часы, стоимостью в небольшой флайер. Он бы мог еще чуток поругаться с собственным отражением. Помогал ему иногда этот прием чуток сбросить напряжение. Вот только в дверь вновь постучали. «Катерина», — вмиг определил молодой человек. «Пора, Павел Сергеевич», — сообщила горничная, глядя прямо перед собой. Волконский пожал плечами, погрозил пальцем своему отражению и уже готов был направиться на выход. «Как? Подождите», — остановил его голос служанки. Аккуратные, но сильные пальчики мгновенно пробежались по, казалось бы, идеальному узлу галстука, что-то там все же поправив. Закончив с этим, девушка кивнула и отступила в сторону. «Благодарю», — постарался как можно ровнее выдать Павел, все мысли которого были уже на 127 этаже. В этот раз мучить Катерину молодой человек не стал, отпустив ее на лифтовой площадке. Тем более, нашлось кому проводить и без служанки. Урод, не слишком раздумывал над оскорблением его брат. На это Павел лишь головой покачал. Ну никак он не мог взять в толк, как при великолепном образовании и лучших учителях, каких только мог нанять клан, Сергей умудрялся обходиться всего 10 заезженных до полной утери смысла оскорбительных конструкций. «Сергей», — одернула Светлана насмешника. «Прости, сестренка», — тут же откликнулся тот без всяческого раскаяния в голосе, но тут же добавил. «Но разве я не прав? Он позор клана, и ему не место на этажах. Сестренка только глазки закатила, едва заметно, но Павлу вполне хватило, чтобы заметить. На сердце стало чуть теплее. «Постараюсь тебя удивить», — чуть улыбнулся молодой человек, бросив взгляд на старшего брата сверху вниз. Вообще-то, формально, роста оба парня были одинакового, но осанка в данном случае решала. Сергей в ответ лишь недовольно фыркнул, еще глубже закутавшись в домашний халат, накинутый поверх белой рубашки и черных брюк. На домашних этажах такой наряд считался вполне приемлемым. Халат этот Павлу обрадовал сразу, главным образом тем, что в такой одежке братец явно не потащится на административный этаж. Он хоть и был любителем демонстративно забивать на все возможные правила с позиции «ну и че вы мне сделаете», но это было слишком даже для него. «Короче, катись, Пашка», — махнул рукой юный гений клана, подтверждая догадки брата. «Желаю тебе счастливого полета, Сережа», — уже всерьез нахмурилась сестренка, явно не ожидавшая такой резкости. Губы молодого человека вновь вздрогнули в усмешке. Фактически ему пожелали выйти в окно сразу после оглашения решения совета клана. Кстати, если быть честным, такое случалось нередко. И среди волконских тоже. Многим достойным людям хватало и куда меньших вводных, чтобы попробовать отрастить крылья. «Не в этот раз, братец», — легко улыбнулся Павел. Лицо насмешника скривилось. Напоминание о их близком родстве ему совершенно не пришлось по душе. «Сдохни», — коротко бросил он и, резко развернувшись, направился в сторону своих покоев. «Мило», — кивнул своим мыслям парень. «Паш, я не знаю, что с ним такое», — попыталась было завести старую шарманку Света. «Да все то же самое», — отмахнулся молодой человек, поднося клановый перстень к сканеру. Тот тут же мигнул зеленым огоньком, начав пятисекундный отсчет до прибытия кабины лифта. «Ты со мной?» — поинтересовался он под тихий шорох раскрывшихся створок. «Я бы, Паш, ты же знаешь», — пробормотала сестренка. Парень лишь ободряюще улыбнулся и нажал на кнопку 127 этажа. Он знал, подобный жест воспримут как слабость. Не то чтобы это сильно повлияет на его случай, но сестренке через 4 месяца предстоит та же самая процедура, так что не стоило ей портить будущее. Да и вообще, ничего она Павлу не должна. Долгие годы они практически не общались, до ссор не доходило, но ограничивались лишь короткими функциональными фразами типа «соль передай», «пожалуйста», на общих обедах, а таковые случались нечасто, даже не каждую неделю. Лишь последние пару месяцев они стали чуть ближе, что послужило причиной, непонятно. Просто однажды сестренка подошла к Павлу и попросила помощь с рукопашной подготовкой к очередному турниру в классах. Несмотря на все свое удивление, молодой человек не отказал. Взамен, пусть он ничего и не просил, Светлана помогла ему с подготовкой выпускной работы по корпоративному праву. Разъехавшиеся в стороны двери лифтовой кабины не оставили времени на размышления. «Добрый день, Павел Анатольевич», — прозвучал равнодушный голос кланового гвардейца. «Вас ожидают». Тут же раздался столь недовольных голос секретаря главы клана, что парень невольно покосился на часы. Нет, он не опаздывал. Крысиная мордочка щупленького секретаря недовольно скривилась, но вслух он не сказал ничего. И какого черта его вообще здесь держат? В который раз задался вопросом Павел, окидывая взглядом мутноватые глазки-пуговки и невыразительные светловатые волосы. Щупленькая фигурка личного помощника главы очень напоминала в природе несуществующую, но всем прекрасно известную букву «Зю». В общем, тот еще представительский видок. С другой стороны, глава клана дураком не был, иначе попросту не дожил бы до своего поста. Борьба за то, чтобы оказаться на самом верху внутри клана, шла нешуточная. «За мной», — недовольно бросил секретарь, — «а сам бы я не дошел», — хмыкнул чуть нервно Павел, безропотно направившись вслед за Вергилием, ведущим его по коридорам власти. Этот этаж куда больше напоминал офисное здание. Аналитики, экономисты, высшие менеджеры волконских родили тут о благе клана. Именно тут принимались важнейшие решения из серии «Как жить?» и «Что делать?». На первом уровне этажа царил настоящий человеческий водоворот. Но перед поводырем даже самые отчаянные менеджеры делали стойку и освобождали дорогу. Так что до зала заседания они добрались за рекордные 4 минуты. «Хорош», — мысленно похвалил секретаря Павел. «Ему самому на это понадобилось бы раза в 2 больше времени. Вас ждут», — недовольно буркнул секретарь, распахивая перед наследником клана двойные тяжелые двери из дорогих сортов дерева. По преданию, эти створки когда-то запирали кабинет очень большого человека в Кремле. Правда, Какого именно, никто не уточнял, но предание это ничуть не портило. Молодой человек вступил внутрь шикарного просторного кабинета, выполненного в стиле прошлой империи, тяжелая мебель, сдержанные цвета и строгость. Все крайне лаконично, функционально и безумно дорого. Здесь за большим полукруглым столом расположились 12 членов правления клана. Во главе стола восседал Игорь Георгиевич, нынешний глава Волконских. Сколь упитанный, столь и бесстрастный. Всем своим видом он показывал, насколько ему плевать на дальнейшую судьбу Павла. Таких решений он принимал по десятку в неделю. «Павел Анатольевич Волконский», – произнес хозяин кабинета, – «положение, а в иных случаях даже самих жизни и смерти». Юноша застыл. Регламент он знал. В этом месте отвечать не полагалось, а потому он попросту застыл в положении вольно, уставившись прямо перед собой. Негодин равнодушно поставил крест на дальнейшей жизни парня глава. Оказалось, что предполагать и быть готовым к такому развитию событий – вещи разные. Павел вздрогнул и перевел взгляд чуть левее, где по правую руку от главы расположился его родной брат, Анатолий Георгиевич. Однако тот смотрел лишь перед собой, никак не желая помочь сыну. «У вас остались вопросы?» – раздался холодный голос по залу. «Вопросов не имею», – коротко склонил голову парень, принимая назначение. «Вы свободны». Задерживаться парень, понятно, не стал. Четко выполнив разворот через левое плечо, он покинул зал заседаний. Пользуясь тем, что в предбаннике никого кроме секретаря не было, Павел привалился к стене. Несколько раз он аккуратно проверил прочность деревянной обшивки собственным затылком. Однако уже через несколько секунд он собрался и поплелся к лифтам. Ему предстояло крепко подумать над тем, как жить дальше. Глава 3. Глава 3. Высокий уровень конкуренции не несет ущерба юным ума и душам, если осуществляется в рамках традиций и установленных правил. Заместитель министра образования Росской империи Костин В. Б. Самое глупое – лезть со своими благими намерениями в чужую жизнь без приглашения. Волконский П. А. Муха, а как она держится на потолке и не падает? Задумчиво протянул Павел, откладывая коммуникатор в сторону и поднимая взгляд вверх. Естественно, насекомое увидеть на уровне 115 этажа оказалось бы столь же невероятно, как и вымершего давным-давно мамонта посреди комнаты. Если быть совсем честным, то самую настоящую муху молодой человек не видел никогда. До его этажей они просто не долетали, а в специальных зонах на земле подобное насекомое магическая защита и близко бы не пропустила. Однако белый потолок имелся, и в него можно было пялиться. С перерывом на ленту новостей в окне, местной социальной сети, чем Павел и занимался вот уже практически 7 дней, его никто не трогал. Казалось, что все попросту забыли о молодом человеке, словно и не существовало его никогда. Впрочем, отец и так не слишком много внимания уделял процессу воспитания детей. Матушка же отправилась к родственнику на Волгу, а братьям было как-то не до него. Сам же молодой человек пока видел смысл вставать лишь в туалет и поесть. Впрочем, потихоньку он стал приходить к мысли, что ради второго процесса задницу вытаскивать от кровати совершенно не обязательно. Казалось бы, еще совсем недавно у него были перспективы и довольно понятный жизненный путь, а сегодня только и остается, что пялится на раскиданные по полу вещи. «Вот он, мой пиджачок висит», — рассмеялся негромко несостоявшийся корпорат, рассматривая костюм, разбросанный по комнате. За неделю парень так и не нашел времени, чтобы аккуратно повесить его в шкаф или сдать на чистку служанке. Даже с учетом множества данных себе обещаний сделать это как можно скорее. Пик. Коммуникатор коротко проинформировал о новом уведомлении от окон. Павел только поморщился. Его уже задрало читать о новых назначениях своих одноклассников, их фотографии с курортов и хвастовство подарками от счастливых родителей по случаю первой должности. Все такие радостные, счастливые, улыбающиеся твари, с которыми ему придется столкнуться совсем скоро лицом к лицу. Очень многие захотят свести с ним счеты, едва вновь начнется учеба в классах, и вот тогда. Все это он видел уже не раз, и прекрасно понимал, как относятся к оставшимся не при делах более удачливые сверстники. Вот только большинство из неудачников с самого начала старались не отсвечивать и не привлекать к себе внимания, понимая, что конкуренцию попросту не вывезут. А вот чемпиону трех последних лет по рукопашному бою и отличному ученику бесталантности не простят. С каждым новым постом настроение портилось все больше. Однако остановиться Волконский от чего-то не мог. Липкой паутиной лента сетей затягивала его внимание, погружая в пучину черной меланхолии. Зато парень практиковался в магии, в рамках своих умений и способностей. Рядом с его кроватью как живая стояла Алика Морозова в миниатюрном купальнике, точная иллюзорная копия девушки с фото, увиденного с полчаса назад. Если и раньше шансы на ее внимание молодой человек оценивал как довольно средние, то ныне и подавно даже говорить стало ни о чем. Павел уже подумывал было слегка изменить образ, избавляя его от миниатюрных полосок тканей, так не слишком-то чего скрывавшими. Стук в дверь заставил юношу вздрогнуть и отвлечься от своих планов. Однако шевелиться было лень. Оставалась, конечно, гребаная надежда, что Катерина решит, что его нет в покоях. В дверь постучались с новой силой. Естественно, прислуга всегда знала, есть ли кто-то в комнате. «Войдите», — коротко выдохнул парень, заодно давая команду на открытие двери. Как всегда безукоризненно выглядевшая Катерина вошла в покой. «Доброе утро, Павел Сергеевич», — негромко произнесла девушка, старательно делая вид, что не замечает творившегося в комнате хаоса. «Ага», — согласился тот, вновь уставившись в потолок. «Это было нарушением всех правил. Вот только парню было наплевать. Правила, правила, правила, помноженные на личную самодисциплину, они окружали его всю жизнь. И вот в какой-то миг тщательно выстраиваемый бастион рухнул, не оставив после себя ничего. «Я должна забрать ваш пиджак», — сообщила девушка. Легким движением головы Павел дал понять, что не против. На количество бардака вокруг него это не повлияет. Даже удивительно, как быстро можно захламить покои всего лишь за 7 дней. А прислуга убираться во внутренних помещениях не будет. Им это просто запрещено. На своей территории поддерживать порядок полагается самостоятельно. Во всяком случае до совершеннолетия. Такой вот воспитательный момент. «У вас талант», — негромко прокомментировала Катерина, ловко подобрав костюм. Даже брюки, каким-то образом залетевшие под рабочий стол, она нашла без труда. Павел стиснул зубы, обернувшись на любующуюся Аликой Катерину. Издевается ли? Нет, вроде. Кажется, служанке действительно понравилась иллюзия, так и не избавившаяся от всего лишнего. Да, тут парень был хорош. Одно дело просто создать изображение и совершенно другое – сделать его фактически неотличимым от живого человека. И тут не важен уровень дара. Значение имеют лишь опыт, художественное чутье и, чего уж греха таить, действительно природный талант. Думаешь, холодно поинтересовался он. Было крайне обидно, что при раздаче талантов ему достался самый в жизни бесполезный. Конечно, убежденно кивнула девушка. Она же как живая, с 5 шагов и не распознаешь. Это было много слов, не по делу, за один раз. Совершенно не свойственно девушке было такое поведение. Отлично, кивнул парень, раздражение которого неожиданно сошло на нет. Без куска хлеба не останусь. Места клоуна в цирке для меня всегда найдется. Служанка такого ответа явно не ожидала. Впрочем, мгновенная растерянность практически не отобразилась на ее лице. Мимикой она своей владела великолепно. Иллюзионистом, негромко поправила она явно от неожиданности, но тут же поправилась, не отводя взгляда от застывшей посреди комнаты фигуры. «Простите, но я бы сказала, хрен редьки не слаще, а я бы выпил», — неожиданно даже для себя перебил служанку Павел. А вот такого уже никогда не позволял себе он. «Принести вам вина?» — тут же сориентировалась вставшей куда более понятной ситуации девушка. Волконский поморщился. Местные вина были изысканными, дорогими и уникальными. Они способны были удивить и самого искушенного ценителя. Но вот качественно прочистить мозги, увы, нет. А где достать именно такой алкоголь, Волконский не представлял. Просто потому, что никогда раньше не задавался этим вопросом. Выбранный ритм жизни не оставлял времени и сил на стимуляторы. Разве что кофе. Да и то не больше одной небольшой чашечки в день. До обеда. «Могу принести и чего покрепче», — неожиданно предложила блондиночка. Молодой человек вскинул бровь. Несколько секунд понадобилось ему на раздумье, после чего он одним слитным отточенным движением уселся на кровати, уставившись на служанку. Насколько он слышал, нормального пойла, по определению одноклассников, выше сотого этажа не отыщешь. «А давай», — кивнул он неожиданно сам для себя, — «хочу надраться». Катерина, если и пожалевшая о своем предложении, то виду так и не подавшая, ровно кивнула. «Мне понадобится несколько дней», — сообщила она. «Буду ждать», — серьезно кивнул Павел. Он не слишком представлял, что именно значит глагол «напиться», но со всей решимостью задумал узнать об этом на практике. Девушка коротко поклонилась и покинула покой. Волконский же вновь уставился на Алику, рассматривая девушку. Та была хороша и в жизни, однако фантазия молодого парня добавила ей фактурности, без перебора и пошлости, но выглядела в виде иллюзии Морозова чуть более эффектно, чем сама себя видела в зеркале. Легким движением пальцев парень заставил фигуру потерять четкость, словно дымка прошлась по иллюзии, вот перед ним уже стоит Катерина. Улыбнувшись, Павел еще чуть-чуть подправил образ, добавив сосредоточенности взгляду и легкую улыбку. Он видел подобную на лице девушки раз или два, но точно не больше. Получилось необычно, но Павел залюбовался своей работой. Все-таки, иллюзии его выходили действительно неплохими. Была бы от них еще какая-то польза. Паша. Парень аж подпрыгнул на кровати, уставившись на распахнувшуюся без его команды дверь. «А ну подъем, гад!» — рявкнула обычно сдержанная до безразличия Светлана, буквально вломившаяся в его комнату. «Ай-яй-яй!» — завопил парень в ответ. От шока он даже не успел среагировать, когда изящные, но сильные пальчики схватились за его ухо и с силой провернули. Вернее, молодой человек успел не среагировать. Иначе травма сестренки была бы обеспечена. Все-таки учили Павла всерьез, и вовсе не балетным танцам, как презрительно отзывался инструктор о спортивных дисциплинах корпоратов. Так что на соревнованиях приходилось всерьез контролировать себя, чтобы не нанести кому-нибудь совсем уж фатальное увечье. «А ну встал!» — продолжила бушевать девушка. «За мной!» Впрочем, далеко она конвоировать парня не собиралась. Всего лишь до ростового зеркала перед выходом. «Что это?» — рявкнула она. «Кто это?» Павел аккуратно сдавил запястье сестры, заставляя пальцы разжаться, и отвел его в сторону. Однако к отражению все же присмотрелся. Оно его порадовало не сильно. «Мда», — решил он, коснувшись собственной щеки. Жесткая щетина кольнула подушечки пальцев. Неожиданно. С тех пор, как на его лице начала появляться растительность, он крайне тщательно подходил к вопросу ее удаления. «Отпусти», — потребовала сестра спокойно и... Едва рука ее получила свободу, поинтересовалась. «Ну что, нравится?» Парень покачал головой, чуть акцентируя внимание на покрасневших от недосыпа и экрана комма глаза. «Неделя, всего одна неделя, а он уже похож на, да на кого угодно, только не на себя». Однако через какую-то секунду парень выдохнул, припомнив, что вообще-то, его жизнь кончена. «А, значит, все это смысла не имеет. И что?» Поинтересовался он ровно. Сестренка глубоко вздохнула и протяжно выдохнула. Кажется, ей стоило некоторого труда не забить на дипломатию и не перейти сразу к насилию. Паша, начало света, схватив брата за руку. Отсутствие сильного дара, еще не приговор. Ты же можешь. Что? Ровно поинтересовался парень, глядя в голубые глаза девушки. Расскажи мне, какие ты видишь перспективы для меня в клане. Светлане легко говорить, она умница. В смысле, действительно невероятно одаренный человек, обладательница острого ума, она владела и несколькими дарами, что гарантировало ей теплое местечко под крышей клана. Правда, отчего-то не было похоже, что она сама такой перспективе рада. Но Павел считал все эти мечты о свободе и независимости пустой блажью девочки, которой совершенно нет необходимости волноваться о будущем. Наверное, именно поэтому перспективы всю жизнь работать на клан ее совершенно не радовали. По молодости лет ей мечталось о своем деле, свободе и независимости. «Но ведь можно и не...» «Не в клане?» – переспросил молодой человек, кивнув своим мыслям. «Хорошо, можно. Такое случалось. Вопрос как часто? Оставим за скобки. Проблема в том, что это вопрос будущего. А мне каким-то образом еще нужно 2 года в классах отучиться. Ты понимаешь? Но...» – попыталась было возразить сестра. «Правила запрещают применение неравных сил». «Да», — вновь перебил ее несостоявшийся корпорат, «вот только действуют они ровно до того момента, пока тебя защищает клан». Девушка задумалась, в этот раз надолго. Она и сама не раз видела, как относится к тем, чьи семьи не могут или не хотят настоять на исполнении правил. «Но ведь тебя не изгнали из семьи», — предприняла еще одну попытку она. «Ты все еще Волконский». ну да», — хмыкнул Павел, покачав головой. «А теперь представь конфликт». Например, с Архиповым. Он, кстати, старшего менеджера в своем клане получил, с перспективой дорасти до топа в течение 10 лет. Как думаешь, насколько глава будет настаивать на его наказании? Напомню, с Архиповыми мы работаем по судостроительным вопросам, и от них зависят поставки. Я помню, протянула девушка. Павел хмыкнул. Пока был шанс, что он займет достойное в клане место, Андрей Архипов не слишком высовывался, но сейчас молодой человек сильно сомневался, что довольно мстительный и чванливый одноклассник простит ему, например, второе место на Кубке классов по рукопашному бою. А ведь тогда отец не купил ему новенький флайер. Правила учебного заведения прямо запрещают применение более сильного дара к заведомо слабому сопернику. Вроде как, равную конкуренцию обеспечивают. То есть, чисто теоретически, тот же Архипов не может просто долбануть своим ветром, вызвать на поединок или диспут, пожалуйста. Применить дар, нет, во всяком случае, не мог. И таких, как он, десятки. Как говорится, быдло редко прощает обычным людям проявление аристократичности, даже если это быдло клановое. А Павел, в их понимании, одним махом перескочил с положения элита в положение плебс. Это если грубо и упрощая. А теперь, Света, ответь честно на вопрос. Если тот же Архипов меня покалечит, станет ли клан требовать слишком уж большой виры? Девушка промолчала. Об этом она как-то не думала. Однако у моей вполне хватило, чтобы поморщиться от резонности слов брата. «Хороша», — через некоторое время негромко сообщила она, кивнув в сторону застывшей посреди комнаты Катерины. «Мне тоже нравится», — не задумываясь кивнул парень, уже успевший пожалеть, что был столь груб с сестрой. «В конце концов, вот уж кто точно ни в чем не виноват, а то, что она мечтает о какой-то абстрактной свободе и открытии своего дела, так это все девичьи бредни. Кто-то влюбляется в очередных сетевых звезд однодневок, а кто-то строит воздушные замки, забывая, что любому строению требуется прочный фундамент на земле. Это пройдет», — мысленно заметил парень, наблюдая за тем, как Света рассматривает Катерину. Легкое движение пальцев вновь заставило иллюзию потечь. Однако уже через секунду перед Светой стояла она сама. «Как быстро», — удивленно шепнула девушка, действительно оценившая скорость работы брата с плетениями. «Как? Стоп, это что, у меня такой нос? Эк!» Совсем уж неприлично поразился такой логике молодой человек. В его мире нос был всего лишь носом. Каким природа наградила, с таким и ходи. Светланка же явно считала иначе. «Паша!» – протянула она с угрозой в голосе. «А ну-ка сделай нормально!» Тут пришла очередь парня задуматься. «А нормально, это как?» – аккуратно переспросил он. «Красиво!» – убежденно выдала сестра. Но, парень задумался, развеивая плетение, и неискренне возразил: «Прости, сестренка, еще не могу так долго держать плетение, в следующий раз сделаем так, как ты захочешь». Девушка с подозрением оглянулась. Несколько секунд она внимательно всматривалась в глаза брата, тот отвечал взором невинного младенца. «Ловлю на слове», — погрозила она пальчиком. Павел только плечами пожал, ну не знал он, что еще ей можно ответить. «Итак, Паша», — негромко продолжила девушка, явно возвращаясь к теме, ради которой и явилась, — «возьми себя в руки, у тебя есть мозги, навыки и дар». «Бесполезный», — тут же вставил парень. В мире разрушительных огненных смерчей или водных стен умение создавать картинки казалось ему не слишком востребованным. «Совет у клана, кстати говоря, тоже. Ты тренировался всю жизнь, учился», — не стала обращать внимания на его ремарку сестра. «Неужели ты все это просто забудешь?» Последние слова она произнесла не столь уверенно. Пришло ей вдруг в голову, что если брат решит, то сделает, как задумает. «Ты еще сможешь стать сильным», — закончила она. С точки зрения хозяина разгромленной ныне комнаты, девушка откровенно врала. Дар он либо есть, либо его нет, либо... «Светлана», — вдруг охрипшим голосом начал Павел, заставив гостью вздрогнуть. Он еще не был точно уверен, что именно хочет сказать, но мысль уже почти оформилась в его голове. «Нет-нет-нет, Паш», — помотала головой девушка. Очень уж не понравился ей полный легкого безумия взгляд брата. В нем можно было рассмотреть отблески практически фанатичного пламени. Такое она уже видела, и ей не понравилось. В прошлый раз Павел едва не погиб, решив испытать артефакты из кланового арсенала. А что он задумал на этот раз? «Свет, подожди, послушай меня», — зачастил тот. «Я придумал, как все исправить». «Нет, нет и нет», — замотала головой сестра. «Вот этого не надо». «Но ты даже не выслушала». Светлана замерла, секунд на 10, после чего резко втянула воздух через нос, явно выполняя какое-то дыхательное упражнение. Через минуту ее лицо разгладилось, а дыхание вновь приобрело нормальный ритм. «Говори», — наконец предложила она, открывая глаза. «Единение духа», — выпалил он. Сестренке понадобилось еще несколько секунд, на этот раз для того, чтобы осознать, ей действительно не послышалось. Еще столько же, чтобы не начать возражать с матерных конструкций. «Паша, ты оху-ханюшки не хо-хо», — поинтересовалась она практически ровно наконец. Впрочем, парень не обольщался. Тот факт, что Света практически перешла на мат, говорила о многом. «Ты хоть знаешь, какие у тебя шансы?» Теперь гостья не видела смысла скрывать своих эмоций, потому вопрос буквально выкрикнула. 50 на 50, твердо ответил ей брат. «Да ладно», вполне искренне изумилась девушка. «Либо получится, либо нет», пожал плечами парень. «Либо помрешь, либо нет», поправила его сестренка. И, молодой человек был вынужден это признать, была куда ближе к истине. Единение духа – ритуал совершенно небезопасный, тяжелый в исполнении, требующий высочайшей точности от ритуалиста. Он вполне был способен убить наглеца, дерзнувшего к нему обратиться, попросту разрывая собственный дух оператора. «Хорошо», – ровно согласился парень. «Света, ты у нас ведь девочка умная», – девушка с подозрением глянула на хозяина покоев, но все же кивнула. С этим утверждением спорить было бессмысленно. Недаром аналитический отдел Волконских уже привлекал ее к работе по отдельным проектам, даже несмотря на то, что до совершеннолетия ей оставалось еще 4 месяца. «Ну так и отключи эмоции», – предложил Павел. «А затем подумай, каковы мои шансы пережить без серьезных последствий следующие 2 года. Введи сюда альтернативу отчисления из классов, а затем сравни последствия с возможными исходами ритуала. Единение духа – ритуал старый и мощный, и опасный. Действительно, что может пойти не так при попытке вживить себе духа из прошлого, да все что угодно. Зато, в случае успеха, есть немалый шанс, что с духом предка придут новые умения и даже дар. Тем более, слабые личности не оставляют после себя следа, который мог бы помочь потомкам, так что шансы значительно усилиться были неплохими». «Нет», – твердо заявила Света, – «без меня, мне конец», – столь же твердо заявил Павел, и был прав. Считалось, что к ритуалистике мог обратиться кто угодно даже при наличии минимального дара, но это все в теории. Примерно такой же, как мысль о том, что каждый может стать талантливым инженером на основании того, что способен держать карандаш и у него есть 2 ноги, чтобы встать у кульмана. Короче, самостоятельная попытка могла бы закончиться печально с практически 100% вероятностью. А жить Павлу, в общем, хотелось, даже несмотря на внутренний раздрай. «Нет, тогда попытаюсь сам», – кивнул парень, уже загоревшийся идеей. Но вот столь громкое заявление было блефом, хотя бы потому, что он бы банально не успел разобраться в ритуале за оставшиеся до возобновления занятий в классах 1,5 недели. Хотя, будь у него даже огромный запас по времени, был куда вероятнее шанс помереть из-за собственной ошибки, чем под действием ритуала. «Ты дурак, Светлана», прекрасно представлявшая таланты брата в ритуалистике, только головой покачала. Павел пожал плечами. В этот миг он был почти уверен, что да, так и есть. «Ты на что надеешься?» — поинтересовалась девушка. Вопрос резонный. Успешных попыток переноса за последние столетия было известно не более нескольких десятков. Еще пара сотен претендентов банально погибли. Однако большая часть отделалась куда легче, дух просто не снизошел до них. Будильник зазвонил ровно в 7 утра, заставив обалдевшие от сбившегося режима тело Павла вяло дернуться. Однако мозг молодого человека уже нашел новую цель, а потому, собрав всю волю в кулак, парень сделал несколько перекатов влево, до самого конца кровати, с которой благополучно и сверзился. Правда, ближе к полу он успел выставить руки, упав сразу упор в положении 1,5. Кто пробовал задержаться на 1,5 в отжиманиях, тот поймет. Задержавшись на несколько секунд тело в этой позиции, молодой человек принялся отжиматься. 1, 2, 1,5, приговаривал он в такт ритмичным подъемом и опусканием тела. Хреновая, конечно, идея такие фокусы проводить с собственной еще не проснувшейся тушкой вытворять, однако иначе он бы вообще не встал, а ведь требовалось хотя бы относительно привести себя в порядок к очередной тренировке с инструктором. Всего лишь на неделю выбившись из привычного графика, теперь парню было невероятно сложно восстановить режим. Первые дни он вообще ставил таймеры на 25 минут, занимаясь это время каким-то одним делом – уборкой, разминочным комплексом или уговорами сестренки. «Хватит», – решил парень, застывая в упоре лежа. Не то чтобы тело проснулось, но можно было быть уверенным, что его получится хотя бы донести до тренировочной зоны. Глянув на часы, парень негромко ойкнул и, запрыгнув в первые же попавшиеся брюки и по тому же принципу схватив рубашку, рванул в сторону лифтов, еще не подозревая, какая теплая встреча его здесь ждет. «Сын, коротко бросил отец, обернувшись на топот за спиной. «Вот, блин!» Только успел мысленно воскликнуть парень. Этой секунды родителю вполне хватило, чтобы оценить внешний вид отпрыска. «Я разочарован», — холодно бросил Анатолий Георгиевич. Больше он не успел сказать ничего. Прибыл его лифт. Впрочем, похоже, отец уже выдал все, что счел нужным. Больше слов для сына у него не нашлось. «Насрать», — негромко шепнул Павел закрывшимся створком. Парень и сам не ожидал от себя такой реакции, но разрастающееся в груди пламя ярости придавало ему сил и помогало бороться со страхом перед ритуалом. «Да-да», Света согласилась. Аргумент, сломивший ее сопротивление, был прост и логичен, что твой лом. «Если я сам возьмусь за это дело, то точно угроблюсь», — привел убойный довод во время очередного раунда переговоров, читай уговоров. Девушка, не ожидавшая такой подставы, задумалась. «Серьезно?» «Хорошо», — наконец ответила она после нескольких часов раздумий. «Но ты будешь мне должен». Цену за свои услуги сестра назначила в тот же вечер, и она была высока. Но парень был готов расплатиться по этому счету. Строго говоря, он был готов на любой счет. Выбора у него как-то не наблюдалось. Бум! Очередной удар достиг своей цели. С точки зрения обывателя он был хорош, четок и быстр. Однако от опытного взгляда инструктора не укрылось, что его ученик не полностью сосредоточен на задаче, и причиной тому был его братец, вновь зашедший поиздеваться над Павлом. «А я думал, что ты мужчина», — насмешливо разглагольствовал Сергей. «А ты даже сдохнуть нормально не смог». Борцов Олег Юрьевич в споры братьев традиционно не лез, однако наблюдал с интересом за тем, как его подопечный самым краешком глаза отслеживает каждое движение родственника. Как дворовый кот, заприметивший беспечного голубя, молодой человек вполне успешно делал вид, что ему совсем-совсем нет дела до издевательств братца.